Глава 12. Вадим. «Скорее всего, не дадут ход делу», – услышал в трубке. «Почему?» Я жестом попросил помощницу зайти позже. «Хребтов привел двух свидетелей», – ответил Толя. «Дай угадать, Софью Головину. А второй кто?» Ее мать. Они клянутся, что Хребтов провел у них весь день, пил чай с баранками и вел себя как образцовый пионер. И это может приостановить ход дела. А если я завтра приведу 10 свидетелей?» Что Хребтов был в квартире Наташи. «Но ты же их не приведешь», – хмыкнул бывший одноклассник. «И это уголовно наказуемо, смею напомнить». «Я это помню», – огрызнулся. «Не нервничай, я просто поставил тебя в известность. Я пока не передавал материалы, переговорю с соседями». «Которые никогда ничего не видят». «С коллегами». «Поверь, в глазах общественности Никита бел и пушист. Тебе расскажут о ссоре на моем юбилее». Но за измену, как мне известно, не наказывают. Толя рассмеялся. «Тьфу-тьфу-тьфу!» Я услышал стук. «Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Иначе мы сдохнем на работе. Если будет новая информация, отзвонюсь». «Спасибо», – ответил я, успокаивая себя мыслью, что для развода и безопасности Наташи важен сам факт обращения в полицию. И если будет повторный инцидент, малейшая угроза с его стороны, повторное обращение уже не проигнорируют. Хотя я сомневаюсь, что Никита станет рисковать остатками репутации. В деловой среде, как и в обычной жизни, сплетни распространяются со скоростью света. И ему будет трудно найти приличное новое место с уголовкой за плечами. «Вадим Сергеевич». Татьяна осторожно заглянула в кабинет. «Так что насчет документов? Подписали?» «Подписал. Забери», – сказал я, придвигая папку ближе к краю. Девушка торопливо пробежала к столу. «Что делать с претендентами на место Хребтова?» «Ничего. Я уже определился. Не хочу брать человека со стороны. Можно прилично потерять в продажах. Пусть приказ на повышение зама напишут и подберут пару новых менеджеров для текучки». «Сделаю», – пообещала помощница, бесшумно выходя. Татьяна умела поднимать настроение и никогда не раздражала. Как и умела принимать правильную сторону. Ценное качество для хорошего сотрудника. Последние часы телефон вибрировал исключительно рабочими звонками и сообщениями. Как я и предполагал, Наташа игнорировала мое существование, а я не стал дергать ее еще больше. Раздался внутренний вызов. «Вадим Сергеевич, слесарь вернулся. Сказал, никого не застал дома». Доложила спокойно. «Что значит «не застал дома»?» Спросил я, влетая в приемную. «Ему никто не открыл», ответила она, вжавшись в кресло. «Вот только сейчас позвонил». «Он еще на месте?» Уточнил я, возвращаясь за телефоном и набирая номер Наташи. «Так нет, Вадим Сергеевич, я же говорила, вернулся». Она бежала за мной. Я зло отмахнулся от помощницы, слушая размеренные гудки в трубке. «Не берет», – сказал сам себе. «Хотите, я буду дозваниваться до Натальи Игоревны?» «Не хочу», – огрызнулся я, набирая второй раз. За ним третий и четвертый. «Чем мне помочь?» «Вернись на место», – сказал я, открывая справочник в поисках Хребтова. Нужно было исключить самый большой страх. Он с ней. Гудки казались громче и въедливей. Никита ответил. «Звонишь узнать, как у меня дела? Кстати, Толя угостил меня чаем». «Она с тобой?» – спросил я. «Кто? Моя супруга? Наташа с тобой?» «Раз ты звонишь и спрашиваешь про нее, то что-то случилось», – хмыкнул он. «Только приблизься к ней», – процедил я сквозь зубы, сбросив вызов. Хребтов не видел сегодня Наташу, это было понятно по тону голоса и по ответам. «Ответь!» Рычал, поставив на дозвон, беря документы и ключи от машины. «Вы надолго?» – поинтересовалась Татьяна боязливо. «Не знаю». «А вернетесь к встрече?» «Не знаю». «Просил остаться дома. Просил быть осторожнее. Неужели так сложно принять вызов?» «Успокойся, Власов. Она просто могла уснуть или смотреть телевизор. И только я себя немного успокоил, тогда почему Ирина не открыла слесарю дверь?» Я на автомате спустился на стоянку. Кажется, проигнорировав приветствие кого-то из знакомых. Сел в автомобиль, не переставая звонить Наташе. Почти у ее дома вместо привычных гудков услышал: аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. По позвоночнику прокатился холод. Ты тупо посадил ей батарею. Попытался себя успокоить. Не стал искать место для парковки, оставив машину перед подъездом. Вскинул голову, всматриваясь в окна квартиры. Одно было открыто. Скорее всего, на кухне. Я набрал номер квартиры на домофоне. И вновь раздражающие механические звуки. Набрал номер соседней квартиры. «Кто там? Я никого не жду», — сообщил пожилой женский голос. «Простите, я забыл ключи. Не могли бы вы мне открыть?» «А вы гадить в подъезде не будете?» «Не буду», — пообещал я, едва сдерживая нервный смех от абсурдности ситуации. Раздался продолжительный гудок. Я рывком открыл дверь. Преодолел лестницу в несколько прыжков. «Наташа!» — крикнул, стуча по металлическому полотну. «Наташа, открой!» «Твою же мать! Наташа!» «А их нет дома», — сообщил все тот же голос. В узкую щелку выглядывало морщинистое лицо. «А вы не зять Ирочки? Тогда чего тарабаните?» «Где они?» Старуха сощурила глаза и попятилась, ворча что-то себе под нос. «Я хороший друг Ирины», — соврал я. «Ну да», — хмыкнула она. «Друг бы знал, что Ирину на скорой забрали. Давай, друг, иди отсюда, пока я полицию не вызвала». «Куда ее отвезли? Наташа поехала с матерью?» — спросил я, игнорируя маразматические замечания. «С ней. Только не думай, что в квартиру попадешь. «Какая больница?» — рявкнул я, пугая старуху. «Звоню в полицию», — заявила она, хлопнув дверью перед моим носом. «Не нужно полицию», — сказал я, спускаясь по ступеням и набегу, набирая помощницы. «Обзвони приемное отделение и узнай, в какую больницу привезли Тарыгину Ирину». «Вадим Сергеевич, а возраст?» «Я не знаю точный год ее рождения. Да и не думаю, что будет множество пациентов с такой же фамилией», — протараторил я. «Я еду в ближайшую. В 15-ю можешь не звонить». «Поняла». «Хоть кто-то меня понимает». Огрызнулся себе под нос и притопил педаль газа. Даже убедившись, что Наташа не у Хребтова, не мог избавиться от ощущения, что меня держат за горло. Плотно-плотно, не позволяя полноценно дышать. Давно я не чувствовал чистейшего страха. Вернее, будет сказать, давно я не чувствовал страха, не связанного с Наташей. Она заставляла меня бояться. До промаха Хребтова я глушил в себе любые эмоции, связанные с его женой. Максимально дистанцировался. Помогало. Но ровно до того момента, пока мы не встречались на очередном ужине или мероприятии. Наташа всегда была приветливой и не более. На комплименты отвечала улыбкой, но в глазах читалось: «Так нельзя, Вадим Сергеевич, я супруга твоего друга». «Где приемный покой?» Поинтересовался охранника на въезде на территорию больницы и быстрым шагом направился в указанном направлении. У стеклянных дверей несколько скорых, в одной из них могли привезти Ирину. Я вошел внутрь здания, и взгляд тут же выловил женскую фигурку из массы других. Наташа сидела на краю дивана, не сводя взгляда с распахнутых дверей, ведущих в длинный светлый коридор. «Почему ты не позвонила?» Спросил я, отчего девушка вздрогнула, как от пощечины, и подняла на меня заплаканные глаза. «Я забыла телефон дома», – произнесла она испуганно, нервно перебирая пальцами цепочку сумочки. «Что ты тут делаешь?» – поинтересовалась она спустя секунду. «Как ты узнал?» Она взглянула мне за спину, словно ожидая увидеть всезнающую соседку-маразматичку с площадки. «Случайно», – ответил я, набирая номер помощницы и коротко произнося. «Отбой». «Мама в порядке?» – спросил у Наташи, осознавая убогость вопроса. «И дураку понятно, что нет». «Ничего пока не говорят», – произнесла она, чуть сдвигаясь и освобождая мне место. «А ты? Ты в порядке?» Я присел рядом и обнял Наташу за плечи. «М-м-м». Она отрицательно покрутила головой, прижалась ко мне, лицом уткнувшись в шею. «Я боюсь», – призналась она. «У меня никого больше нет, кроме мамы». «Все будет хорошо». Крепче ее обнял. «Ты не можешь этого знать». «Не могу. Но думаю, и так слишком много испытаний для тебя одной. Так что нам нужно делать? Ждать?» «Ждать», — выдохнула Наташа. «Мне обещали сообщить, когда станет что-то ясно». «Это я виновата», — добавила она тихо. «Я зачем-то рассказала маме, что мне звонила Соня». «А она тебе звонила?» — удивился я. «Просила забрать заявление». «Ясно». Теперь картинка происходящего четко сложилась в голове. Не думаю, что Хребтов прямо просил помощи у любовницы. Скорее, красиво нассал в уши. А идиотка поверила и согласилась. Наташа отказалась забирать заявление, и тогда появились свидетели в виде Сони и ее матери. «Соня сказала, что она беременна. Думаешь, это правда?» Спросила Наташа, посмотрев на меня совершенно по-детски. Словно я большой взрослый и точно знал, что хорошо, а что плохо. «Уверен, это ложь. Никита пытается спасти себя любыми путями». «Я тоже так подумала», – ответила она, а в голосе было сомнение. «Кто родственники Тарыгиной?» «Мы!» – Наташа вскочила на ноги. «К К нам подошел мужчина лет 50, представился лечащим врачом и за пару минут объяснил, что нужно привезти из дома и какие перспективы на лечение. «Вы все сделали правильно. В таких случаях лучше не тянуть. Да вы не переживайте, снимем Крис и поставим вашу мать на ноги за пару недель. Она женщина молодая и крепкая». «Спасибо». Наташа чуть не бросилась обнимать врача. «Да что вы присядьте. А можно с вами поговорить?» Я обратился к нему, прося взглядом отойти. «Пожалуйста». «Если есть в отделении отдельные палаты, я был бы очень благодарен. У нас все палаты только после ремонта. Поверьте, вашей родственнице будет комфортно. Но все же я бы хотел, чтобы мать моей жены переселили в одноместную палату и не допускали посетителей, никого постороннего». «Хм, если вы настаиваете, я сейчас передам девочкам ваши пожелания, они все оформят. Было бы прекрасно. Вы можете все оплатить позже, когда привезете вещи». Уверен, Наташа слышала все, но не сказала ни слова против. Крепко схватилась за мою руку и покорно шла, переставляя непослушные ноги. «Хочешь, я могу сам все отвезти, а ты отдохнешь», – предложил я. «Нет, это же моя мама», – ответила она упрямо и улыбнулась. «Спасибо, Вать. Ты не представляешь, что сейчас делаешь для меня». «Ничего особенного, чего бы не сделал нормальный человек. Ты не умеешь принимать благодарность, Власов. Кажется, что меня хвалят незаслуженно или нагло льстят. Я не умею льстить. А лгать? А лгать тем более. Я запомню и когда-нибудь использую против тебя». «Не думаю». В ее голосе появилась жизнь. «Ты только хочешь казаться угрюмым». «Да-да, это от неуверенности в себе. Психолог говорил мне об этом».